На этот раз Александру Николаевичу доложили, что обнаружен крупный медведище, и охотники из придворной конторы надежно стерегут его, чтобы не ушел. Государь выехал, как обычно, вечером во вторник, ночлег имел по соседству с местом охоты, а в среду утром после чаю отправился в лес. Свита царская была немалой. Граф Адлерберг и генерал Рылеев оставались непременными участниками всех охот и по должности, и по государевой симпатии. Другие приглашались по выбору царя. Много раз брали художника Зичи, который делал карандашные зарисовки, составившие, в конце концов, целый альбом. Наконец, собственно, охотники из придворной конторы и обслуга. Следом за государем в лес отправлялись на санях рано утром кухня с метрдотелем и камерфурьером. Разбивалась палатка, устанавливали стол, плиту и готовили завтрак, а после завершения охоты и обед на скорую руку. День выпал серенький, солнце раз только показалось невысоко над лесом и вновь скрылось в матово-серой пелене. Мороз был не крепок, снег не хрустел под ногами. Мягко ступая в теплых охотничьих сапогах, Александр Николаевич шел за Ивановым, отводя ветки, легкий снег, с которых приятно охлаждал лицо. Одет был государь, как и все, в простой бараний полушубок, но его рослая статная фигура сразу бросалась в глаза. На плече у него висело ружье, тульская двустволка, на кожаном ремне, подпоясывавшем полушубок, болтался охотничий нож. Вот выше на место. Государь стал на первый номер, другие охотники несколько поодаль. Сняли рукавицы, взяли ружья и прикинули, откуда может выбежать зверь. Промерзшая тишина треснула от криков и стука палок мужиков-загонщиков. Тут уж следовало быть внимательным. Зверь мог показаться в любую минуту. Обыкновенно места для охотников обустраивались заранее. Вытаптывалась площадка, обрубались ветви деревьев и кустов для наилучшего обзора. Но в этот раз почему-то недосмотру на месте первого номера не был вырублен куст, закрывавший часть обзора. Александр Николаевич сосредоточенно ждал, напрягшись и прислушиваясь к звукам, то крики мужиков с разных сторон, то треск сучьев, то вдруг отрывистый громкий рев потревоженного зверя. Потом тишина. И вдруг медведь оказался совсем близко. Из-за куста государь его не сразу увидел. Выстрел! Выстрел! Зверь перекосился на один бок. Тонкая струйка крови окрасила белый снег. Но медведь поднял свой весь рост и бросился на государя. Их разделяло два шага. «Государь, налево!» — крикнул Иванов. «Рогатчик, вперед!» Но пока рогатчик бросился на перехват зверю, Иван выстрелил и не промахнулся. Медведь рухнул на снег у самых ног государя, обдав его смрадным духом из пасти и царапнув полушубок громадным рыжим когтем. Со всех сторон поспешили на звук выстрелов, и об опаснейшей минуточке стало вмиг известно. Никого, однако, не упрекали. Рогатчик и Иванов затеяли жаркий спор, кто же убил медведя. Иванов указывал на свой выстрел, а рогатчик — на нанесенный им удар рогатиной в сердце зверя, когда зверь уже поднял лапы на государь. Александр Николаевич попробовал им напомнить, что и он стрелял, но в азарте спора от него отмахнулись. Тыкали пальцами в раны, оплывавшие темной кровью на громадной туши, и повторяли один другому: «Да ты погляди только, сам гляди, соображать надо». Александр Николаевич, охваченный азартом, не менее их, нисколько не обиделся. Спор был серьезен и принципиален. Для его разрешения государь приказал отправить тушу медведя в анатомический театр. Выяснилось позже, что медведь мгновенно умер от пули Иванова. Она попала в левый глаз и засела в мозгу. Рогатина же не дошла до сердца и легких, и медведь еще мог сопротивляться. Когда об этом доложили Александру Николаевичу, он, чтобы не оскорблять гордость рогатчика, приказал отчеканить две медали — золотую и серебряную — со своим портретом и словом «благодарю» на другой стороне. И на следующей охоте сам повесил на шею Иванову золотую медаль, а рогатчику — серебряную. Но это случилось спустя неделю. А в тот день, с некоторым замедлением, он осознал, что был на волосок от немалой опасности. Убить не убил бы, но покалечить такой зверюгу мог запросто. Но не страх ощущал он, а бодрое чувство уверенности и силы. Нет, не поддадимся ни этому зверю, ни какому иному. Стол в палатке был накрыт. Свита топталась в отдалении. Александр Николаевич по обыкновению подошел первым к столу и сделал приглашающий жест. Все подошли и обступили стол. Пили немного, сам император 2-3 глотка. Тост обыкновенный.